осуждение ближнего. Не должно судить никого хотя бы собственными очами, видел кого согрешающим или коснеющим преступления заповеди Божии. По слову Божию, не судите, да не судимы будете. Ипаке, ты кто, если судя чуждому рабу? Своему Господи стоит или падает, станет же силен, во есть Бог, поставите его. Гораздо лучше всего приводить себе на память все апостольские слова: «Мняйся стоять, да блюдеться, да не падет». Ибо неизвестно, сколько времени мы можем в добродетели пребывать. Как опытом сие дознавший пророк говорит: «Рек во обилие моем не подвижутся вовек. Отвратил же, если лице твое, и был смущен».